Мы знаем, что ты много работаешь. Большая скорость. Время замедлится. Твое тело было бы не прочь понежиться в руках опытных мастеров аюрведы. И мы запланировали для тебя приветственный аюрведический спа-уход. Мы очень хотим, чтобы тебе было хорошо, как внутри, так и снаружи. Для тебя в курс включено фотосопровождение. Да-да, время отключить телефон. Хочешь сохранить моменты? Сохраняй их внутри. О внешнем позаботится наш гуру фотографии и глубины видения кадра. По окончанию тура на твою почту придет пакет с детальным фотоотчетом твоего процесса трансформации. Твоя задача – позволить себе расслабиться, довериться нам и быть в процессе.